Маргарита вернулась домой поздно. Мать уже спала, и она на цыпочках, не смывая наряд с лица, прокралась в спальню, разделась и нырнула под одеяло. Рита мечтала поспать дольше, все-таки суббота, однако мать не дала такой возможности. Она скрипела коляской, передвигалась по квартире, громыхала на кухне посудой, в итоге появилась в дверях спальни. — Ты долго собираешься валяться? В доме нет хлеба. Мы завтракать будем? — Конечно, мама. Рита села на кровати. — Сейчас приготовлю. — Это что за боевая раскраска? Мать увидела на лице дочери остатки губной помады и осыпавшуюся на нижние веки тушь. — Ты где была и в какое время вернулась? Что за ночные похождения? Неожиданно для Маргариты в грудной клетке запузырился и стал расти протест. Я была на свидании с прекрасным мужчиной. Скоро выйду замуж и перееду к нему жить. Она не ожидала такой реакции. Лицо матери скукожилось, глаза налились слезами. Она прошептала. — А как же я? Ты оставишь меня одну? Слезы лились по морщинистому лицу ручейками. Рита увидела беззащитное, одинокое существо, и сердце сжалось от неимоверной жалости. Она подскочила, обняла мать за плечи и уткнулась в седую макушку. — Ну что ты, мама? Я никогда не оставлю тебя. Маргарита повернулась, села перед матерью на корточки, взяла за руки и посмотрела в глаза. — Ну ты хоть чуть-чуть мне помогай. Заварить чай, почистить картошку, сварить яйца, даже приготовить завтрак. Ты можешь без проблем. И потом, у тебя ведь не проказа. Тысячу людей находятся в таком же положении, как и ты, но это не причина для затворничества. Ты отказываешься гулять, к нам не приходят гости. Прости меня, Риточка, я, наверное, плохая мать. Женщина глубоко вздохнула и платочком вытерла слезы. Ты познакомишь меня со своим молодым человеком? Обязательно! Маргарита подскочила. Сейчас куплю свежего хлеба и будем завтракать. Глаза смой. Вслед крикнула мать, а Рита счастливо засмеялась. Маргарита возвращалась из булочной, перешагивая через лужи и мечтая о будущей счастливой жизни. Вдруг в углу двора заметила автомобиль Алисы. Странно, вслух произнесла Рита. Малинина собиралась ехать за Егором в деревню. Она долго стояла у двери, звонила, стучала и отчаянно пинала ногами. Затем прижалась ухом к скважине, не уловив ни звука, зачем-то потянула носом воздух, и этот орган не ухватил запаха пирожков, духов и вообще чьего-нибудь присутствия. Рита наспех приготовила завтрак, накормила мать и, сказав, что скоро вернется, спустилась во двор. Подойдя к машине, женщина дернула дверь с водительской стороны. Она оказалась не запертой. Маргарита поймала такси, по дороге сделала один звонок и через 20 минут вошла в квартиру Артюхова. «С тобой все в порядке?» Виталий удивился столь раннему появлению подруги. «Ты не рад меня видеть?» Рита разулась и по-хозяйски повезла Артюхова на кухню. «Ты уже завтракал?» «Моя работа такая – всех кормить завтраком. Я не голодный, но могу сварить кофе». «Не время, потом. Я не знаю, к кому обратиться. Ты в курсе всех происшествий, которые случались с Малининой. Значит, можешь разобраться», — говори толком. «Алиса пропала». «Как пропала? Она же за сыном собиралась ехать в деревню. Собиралась на машине. Даже вино с нами пить не стала. Только автомобиль стоит во дворе, открытый нараспашку. А дома никого нет. Я звонила в деревню». Просто поинтересовалась, как дела, чтобы мать не волновалась. Из разговора поняла, Алисы в деревне нет. Ты можешь погулять со щенком? Мне надо подумать и сделать несколько звонков.